Снова впереди ехали големы, проводили зачистку, дали дорогу. Наши как раз дошли до бывшей передовой, пересекали ее, и тишина, немцы спят, те, кто должен их охранять, мертвы. Как раз прибыли, вовремя, указал, куда нужно сворачивать, вперед пошли саперы, с усиленным прикрытием, а мы часть тылов, и один полк в полном составе, на машины, там людей мало, всех взяли, только пушки и обоз полка с остальными двинул, и обратно. Точнее не так, начальника штаба я старшим колонны назначил, там командир разведроты дорогу знал, вернуться без меня, а я остальные подразделения дивизии, и повел по ночному лесу в нужную сторону. Големы сопроводят грузовики до базы, осмотрят там округу, и ко мне. Вот такие дела. А что делать, пока я не вернусь, начальник штаба знал, надавал ему столько заданий и распоряжений, дня три решать будут, я к тому моменту точно успею вернуться. Полк, что доставит на базу, в полном составе на охрану базы. Это 888-й стрелковый полк и его командир, майор Лопатин, теперь военный комендант базы, приказ я подписал, на нем ее охрана и его подразделений. Там вокруг нее окопы, дзоты и другие укрепления, капониры для техники. Да даже взлетная полоса есть и капониры для самолетов, видимо связанных, 6 штук, в общем, пусть осваивают и занимают. Путь двух полков и частей усиления занял все же 2 ночи. День мы отдыхали у реки, многие в палатках отсыпались, пока саперы мост возводили. Наспех за день сделали, перешли, там один рывок, и под утро второй ночи и вышли к базе. Немцев ни разу не видели, погода не позволяла летать. Тут уставших бойцов встречали. Уже все освоено было, где кто размещаться будет отмечено, штаб хорошо поработал, так что регулировщики... А у нас была служба регулировщиков, 10 бойцов, указывали, где стоянка для повозок и орудий, места для содержания лошадей, там навесы, некоторые со стенами, почти конюшни, чем маскировать и в каких землянках размещаться. Бани готовы, свежеприбывшие подразделения по баням, 12 штук их было, все затопили, и вот начали по очереди принимать, там хазрата работала, я уже сам после бани был. Прошел в штаб, заранее приказал собрать штабных командиров, не подразделений, и встав у стола, тут была большая карта нашей базы, все землянки, все позиции и охранные укрепления отмечены, и сообщил, нам предстоит большая работа, пока же тем полкам и подразделениям, что прибыли со мной, дать сутки отдыха, тяжелая дорога была, еще под ледяной дождь попали, пусть отдохнут, медикам проверить бойцов, профилактику от простуды провести. Теперь же наши задачи. Карту области. Мы вот тут, вот в этих 18 местах, лагеря военнопленных, разведка воздушная сообщила. Общее количество в районе 30 тысяч. В этих двух лагерях командиры, а тут женский. Их освобождаем и вывозим на машинах в первую очередь. Особистам готовится всех проверять, медикам работать с ними. Да, особому отделу выделить одного сотрудника рейдовой моторизованной группой, которую я поведу. Постараемся архивы лагерей брать целыми, выявлять, кто пошел работать на врага. Также многие больны, ранены и простужены, некоторые лагеря под открытым небом, пленные замерзают насмерть, работы предстоит много. К слову, в лагере для женщин, думаю, много медиков. Ставлю приказ, за их счет сформировать 3 отдельные санроты, с временным подчинением нашему медсанбату, и сразу пристроить к делу. Работы медикам будет много, я уже не раз говорил. Далее. Тут меня прервал наш комиссар, что как и другие с интересом слушал, вот и спросил. Товарищ комдив, все же объясните нам, для чего мы тут, почему к своим не ушли. До этого дойдет, можете не волноваться. Задача у нас очень сложная и важная, и мы вложим немалый, и даже бесценный вклад в оборону столицы. Так, о чем я? Ах да, лагеря военнопленных я пометил крестиком, пункты сбора трофейного вооружения, что немцы захватили, помечаю кружочками, очень ценные склады, где нужная нам, галочкой, вот тут тяжелая техника, включая танки, тут артсистемы, здесь автомобили, ну а дальше стрелковка, тыловое снаряжение, много что набрали, целые горы, все это будем забирать и вывозить, на складах припасы и снаряды, причем забираем так, чтобы не обнаружили нашу базу, а это сложная задача, пусть мы и глубоко в тылу и особо боевых частей тут нет, только тыловые и охранные. Пока погода плохая, авиация не работает, у нас все шансы. Да, я подчинил себе роту разведки, фронтового подчинения, у них 2 самолета, Это они проводят воздушную разведку. Оба самолета модели Шторх с закрытыми кабинами. Тяжело, обледенение, но разведку провели, молодцы. Также это они на старой передовой, сняли часовых, и тут рядом с нами их база. Но дальние подходы к нам они охраняют, сообщат, если немцы нас обнаружат. Коды связи для радиостанции и шифр для переговоров, я выдам. Лазутчиков и разведчиков перехватит, это основная их задача, поставленная мной. Теперь вернемся к вопросу, что задал наш комиссар, товарищ Давыдов. Товарищ комдив, вы не могли бы мою фамилию говорить иначе, а то кажется, как будто вы ее как матерное используете. Вы знаете первопричину, не могу сдержаться. Командиры пытались сдержать улыбки. Они все в курсе об однофамильце комиссара, как и тот сам, но все равно вот возмущается. Тогда просто товарищ комиссар обращайтесь, без фамилии. Хорошо, итак, почему мы тут? Вот видите на карте эту крупную железнодорожную станцию, в 10 километрах от нашей базы, и вот эту автотрассу. Мы по ней сюда и прибыли. Эти две артерии жизненно необходимы противнику. Скоро немцы наладят по ним снабжение, по моим прикидкам снабжение двух армий, что наступают на Москву. Наша задача – перерезать обе нашей дивизии, и в том, в каком она сейчас состоянии, такая задача не по силам. Поэтому нам и нужны военнопленные, склады и пункты сбора советского вооружения. К сожалению, те в таком состоянии, это примерные прикидки, что использовать мы сможем от силы 1010, ну 12, остальные ранены и больны, и именно на наших медиках вернуть их в строй, позже те будут, когда бои начнутся, пополнять наши подразделения маршевыми ротами. Я собираюсь сформировать две стрелковых бригады, или одну из них моторизованную, как мой резерв, танковый полк, 6 артиллерийских дивизионов разных систем, 2 автобата и 4 зенитных дивизиона. Общее командование через наш штаб, что требует его расширения. Сперва пополняем до штата нашу дивизию, потом формируем две бригады и полк, с дивизионами и автобатами. Бригады 4-х батальонного состава, санроты войдут в их штаты полка. Командиров на них я назначать не могу, это не в моей власти, только временщиков, поэтому слетаю в Москву с докладом, посещу генштаб, там и назначит, или из освобожденных из плена командиров. От особого отдела мне потребуются характеристики на всех кандидатов, или выдадут своих, доставят воздухом. Думаю, генштаб за такой шанс перегрызть артерии снабжения ухватится обеими руками. Немцы же с фронта будут снимать боевые части, чтобы нас сбить с дорог, значит наступление замедлится. Тоже уверен, что они пойдут на это, кивнул начштаба, с интересом изучая карту, куда я метки наносил. Работа предстоит не просто большая, огромная, нагрузка на шоферов, много рейсов делать, на снабженцах, перебрать на пунктах сбора, что вывозить сразу и что позже. Причем, захват лагерей и пунктов сбора не на нас, перед нашим прибытием это сделают ухарезы из фронтовой разведки. Их специфика. Подождите, товарищ полковник, остановил меня главный снабженец, военинтендант второго ранга Малафеев. Ладно эти пункты сбора, но много же другого нужно. Форма, особенно зимняя, медикаменты, припасы, боеприпасы, где мы это все возьмем. Насчет этого можете не беспокоиться, здесь на Брянщине множество складов укрыто, мне дали доступ к некоторым. Нам хватит всего месяца на 3 активных боев. Подаете заявку и получаете что нужно, так что проблем нет. Теперь вернемся к формированию подразделений с нашей дивизии. В принципе пополняем согласно штатам военного времени. Единственно вне штата, напишите приказы, я подпишу. В каждом полку, включая штаб дивизии, сформировать две роты, бронебойщиков и автоматчиков. Состав подразделения автоматчиков, 3 взвода и отделение тяжелого оружия, это 2 станковых Дышака, 2 станковых Максима и 2 бронебойных ружья. Основная задача бои в населенных пунктах, в лесах и в окопах. В поле, из-за малой дальности оружия они неэффективны и использовать их там преступление. Каждый взвод вооружен 3 ручными пулеметами ДП, по одному на отделение, на каждое отделение по 2 винтовки СВТ, остальным ППД. Это резервы командиров полков и штаба дивизии. Ударные подразделения, штурмовые. Потом, раньше в штатах было связное авиазвено, потом их убрали. Вернуть в штат такое звено из 3 самолетов. Они будут выданы. Штат подразделения и охрану, включая зенитную, накидайте сами. Дальше, сформировать роту охраны тыла прямого подчинения особому отделу. Роту усилить тремя пушечными броневиками. Сформировать, понятно, из новичков. Подберете себе. Штаб расширить до уровня штаба корпуса. Штаты бригад вы знаете, разве что скажу, за счет пленных, найдя специалистов, сформировать подразделение ВВС на аэродроме, смешанную авиаэскадрилью, где наше звено будет стоять. Мне обещали туда перегнать 6 штурмовиков Ил, длины полосы вроде хватает, и 6 истребителей Як-1, наше непосредственное прикрытие с воздуха. Да, за день нужно сформировать моторизованную группу, что я поведу. Как стемнеет, выходим, определимся чуть позже с составом группы. Всю автотехнику я беру. Теперь по бригадам, полку и дивизионам. Вот так и работали, командиры вполне тянули, и на бумагах, у меня был запас, выдал 7 коробок с ней, начали писать приказы, составлять штаты будущих подразделений, рука устала все подписывать. Там свои подписи и начальник штаба с комиссаром ставили. Также сформировали и мангруппу. Брали все грузовики, шоферов не хватало, искали и набирали, даже часть командиров, что умели водить, забирали. Я даже часть медикаментов успел выдать нашим, сбегал в лес, доставал тюки перевязочных, лекарств, особенно нужных при простудах и обморожении, для операций, шовной, бочки со спиртом. 17 грузовиков потребовалось, чтобы вывести на склады базы. На месяц точно хватит. Скоро большое поступление раненых и обмороженных будет. Так глаз и не сомкнул. Работы было много, усталость снял амулетом целительским. Кстати, подлечил чуть плечо. Врач мой лечащий следил за мной, уже перевязка была, просил без нагрузок. Вот так колонна, покинув базу, выехала на трассу. Големы двигались впереди, вели зачистку, хотя немцы особо нас и не искали, а своих побитых солдат списали на бешеных окруженцев и двинули к самому дальнему лагерю. Он для командиров, начать я решил с него. Кстати, штабные машины у нас были, как и радийная, но я приказал соблюдать радиомолчание, хотя наш позывной бывало звучал в эфире. Не отзывались, чтобы не обозначить себя. Так через радиоразведку и узнали, что немцы подумали на окруженцев, списывая потери. Еще у меня 16 переносных радиостанций, 9 из которых немецкие. Запасные батареи имеются. Я передал их на баланс радиовзвода, осталось специалистов найти по работе с ними. Скоро они пригодятся, будут выданы командирам полков и бригад, также артиллеристам и корректировщикам. Это големы добыли такие трофеи, еще 3 оставил в запасе, как раз для них, но рации мало, еще нужны для четкого управления соединениями, поэтому големам поставлена задача добыть еще. Вот так и начался наш рейд. На големов я нарадоваться не мог, работают четко, без ошибок, опыт уже огромный наработали. Кстати, в боях за Киев, у одного танка произошла детонация, и големы справились, успели выскочить, пока личная защита еще работала, хотя форма изгорела, и ничего, добыли трофейную. Шли мы на максимальной скорости, что давала дорога и техника, големы двигались впереди на 2 машинах, успевая зачищать тех, кто мог нам помешать. Так что проехали мы 60 километров до самого дальнего лагеря. Там мы увидали, как реально выглядит немецкий интернационализм на примере первого же освобожденного концлагеря. Увиденное потрясло моих бойцов, ибо такого ужаса большинство в жизни не только не видали, но и не представляли. Последовали приказы, медики и представители особого отдела начали свою работу. Бойцы, при мне взвод стрелков был и разведвзвод, начали помогать. Много работы было, а так, судя по всему, охране лагеря была поставлена четкая задача. Все, кто содержится на территории, не должны долго прожить, и охрана почти справилась с этой задачей, точнее дали погоде поработать. «Это просто преступление», — воскликнул старший медик в моей группе, военврач Матюшин, а 2 его помощницы из медсестер от увиденного, пленных в котловане освещали фары машин, тут уклон, упали в обморок. Люди стояли, грелись друг о друга, те, что с краю, покрыты льдом, что не таял, они умерли, превратившись в ледяные скульптуры. Впрочем, когда выжившие осознали, что происходит, их свои освободили, даже смогли порадоваться, хотя сил на это не было. Те, кто могли сами идти, ковыляли к машинам. Шла погрузка. Тут было 1500 пленных, из них 200 уже умерло. Особисты паковали архив, в большой палатке был, бегло осматривая, фиксируя зверства по поводу содержания пленных командиров. Фотоаппарат для фиксации был. Медики бегали, в группе их два десятка, старались помочь тем, кому еще можно было помочь. А я пообщался с одним из полковников, что тут обнаружили. Он написал, почему такой большой процент выживших на краю долго не выдерживали, как замерзали, то подвали голос, их в центр обогревали телами, а те, кто согрелся, на край выходили. Взаимопомощь спасла многих. Хорошо шинелей хватало, иначе совсем край был бы. Однако рассчитывать я мог на командиров из этого лагеря, ну от силы человек на 100 из свежих, нужно только откормить и обогреть, остальные больны, некоторым требуются ампутации. Отморозили конечности. Вроде и сильного мороза нет, но держать людей вот так на улице, в карьере, это дико. Представитель политуправления дивизии писал статью для дивизионного листка. Возможно, статья попадет и в одну из армейских газет. Один из сотрудников особого отдела с интересом изучал уничтоженную охрану, осматривая ножевые раны. Кто тут поработал, тот не видел, но оценил уровень как очень высокий. Пуст стоя вести пришлось, мы уже сообщили освобожденным. Часа два и будем на базе, потерпите, мужики, но погрузили всех. Даже в мою командирскую МКУ 6 человек набилось, и вот так рванули обратно, держа высокую скорость. Чем быстрее вернемся, тем лучше. Я засек, вернулись за час и 22 минуты, машины големов также двигались впереди, и что удивительно, ни одна машина не заглохла, не сломалась, все четко, так и вернулись на базу. Немцев не интересовало, кто тут катается, да и по дороге к лагерю големы, зачищая всего двух полицаев, сняли и охрану одного моста. А на обратном пути вообще никого, все пусто, ночь уже была. Разгрузка проходила быстро, многих командиров на носилки и в выделенные для них ротные землянки. Там нары в три уровня, в одной такой землянке две роты полного штата свободно размещались, а таких землянок на базе почти 70. Эти уже хорошо протопленные, командиры и бойцы знали, кого везем, в каком состоянии, ожидали готовые во всеоружии. Первичный осмотр вели врачи, кого в операционные, кого в баню, отогреваться, и вот остальных в землянке. Уже первые на опросы к особистам. Машины разгрузили мигом. Архив из лагеря тоже, с ним начали сразу работать. Шоферы бегали с ведрами, заправляли машины, сливая топливо из бочек, заливали в баки через марлю, топливо грязное, чтобы не забилось ничего. Меньше часа мы пробыли на базе, разгрузились, заправились, в одну машину бочки с бензином подняли и сразу выдвинулись, только в этот раз забрал главного снабженца с частью хозвзвода. По пути к женскому лагерю военнопленных был сборный пункт автотехники, а нам ее уже не хватает. На этом пункте за 300 грузовиков, легковушек два десятка, там даже несколько броневиков имелось, все поле у деревни заняли, вот пуст ставит на ход и сразу перегоняют. Я выдал снабженцу 10 опытных шоферов, чтобы запускали моторы, прогревали, выясняли, какие машины на ходу. Тут поясню, нет у нас столько водителей, поэтому завести несколько машин и, используя их как буксировщики, выгонять пригодную технику на дорогу и выстраивать через равные промежутки на дороге, троса готовить. Мы будем возвращаться и возьмем технику на буксир, с полсотни машин, а то и больше до базы дотащим, а там позже и поставит их на ход. Со снабженцем был один взвод хазраты, командиров табата со своими подчиненными, 10 шоферов и 2 механика, плюс стрелковый взвод для охраны. Големы быстро сняли охрану, там на такую территорию всего и было отделение солдат и пост пулеметчиков, остальные в деревне рядом. И немцев там много, все строения заняли, больше 200, деревенские в банях жили, тоже набились как селедка в бочку. Големы их уработали. Я про немцев. Также приказал командиру стрелкового взвода всех немцев вынести из зданий и увезти в лес. Двух шоферов им снабженец выделил. Потому что, если немцы знают, что тут было, они за своих всех деревенских расстреляют, поэтому к приказу бойцы серьезно отнеслись, сразу занявшись делом. Мы и 10 минут у деревни не простояли, высадили кого нужно и покатили дальше. На пункте сбора уже работы пошли. Факелами, заранее заготовленными, освещали, для фонариков батареек не напасешься. Кстати, у немцев в деревне техника разная была, ее тоже заберут. А мы рывок на 20 километров, к небольшому селу, где големы к нашему подъезду освободили 460 военнопленных женского пола. Пришлось будить, те спали в бараке, в тесноте, но хотя бы не как командиры в котловане. Простуженные и раненые были, но и только. Големы в селе не работали, только сняли охрану и взяли архив в здании администрации, поэтому вывели девчат из барака и тихо повели за территорию, где начали грузить в машины, ожидавшие в стороне от села. Так как девчат было немного, машин занято оказалось мало, повезут стоя, для экономии места, поэтому в 22 машины их набили, то под командованием командира разведроты, с усилением из одного броневика, я отправил его на базу, а с остальными двинул в сторону второго лагеря с пленными командирами. Их там примерно 700, набиты в два строения свинофермы. И тут порядок, освободили, тихо, големы сработали идеально, в машинах свободно размещались, места хватало, но взяли всех. И там на базу, по пути захватили склад с припасами. Как раз все взяли, но свободного места уже не осталось, командиров стоя перевозили. Еще по пути взяли на буксир порядка 70 грузовиков и 6 броневиков, два из которых пулеметные. В кабины буксируемых машин сажали недавно освобожденных командиров, опрос быстрый провели, кто умел водить, того и сажали. На базу прибыли, снова заправкой рванули, а успеваем, к ближайшему лагерю для военнопленных рядового состава. Да там и было их с 1000. Успели и освободить, и вывести, понятно, не забыли архив. Немцы-педанты, все там указаны, на всех карточки заведены. Как раз до рассвета успели, а с получением уже рядового состава, начались плотные проверки, взятые архивы с этим здорово помогали, и первые ручейки командиров и бойцов потекли по подразделениям дивизии, пополняя их. Уже найдены летчики в связную эскадрилью, даже две девушки были, в смешанную авиаэскадрилью 5 летчиков, пока один механик. И начал формироваться взвод охраны аэродрома и зенитный взвод, роты автоматчиков и бронебойщиков, охраны тыла. Еще приказал автобронетанковую роту начать формировать в штате дивизии, танками вооружим. Подвижный резерв. У меня было 30 немецких бронебойных ружей и изрядно запаса патронов к ним, возможно, их передам, но вроде уже должны массово выпускать советские ПТРы, в дивизии нет ни одного, надеюсь найти. Ну да, как мы вернулись, база затихарилась. Только дальние дозоры и охрана бдят. Большинство отдыхают, лишь медики, причем все, да особисты работают, а работы у них много. Так вот, вернувшись, отдал новые распоряжения и покинул базу под охраной пары бойцов комендантского взвода, на полуторке были, тех отправил обратно, а там убедившись, что рядом нет свидетелей, сканер для этого хорошо помогает, достал штольх с летчиком, баки пустые. Тот после разведки, обслужили и заправили машину, и взлетев, полетели в сторону складов армии, куда входила и наша дивизия. Благодаря моему снабженцу я знал, где склады и знал, что немцы их уже взяли. 10 големов охраняют базу, вокруг нее постами выставлены, сканерами работают раз в 10 минут, но при мне еще были големы. И я помню про ту десятку, что в тылах работает. Сейчас уже вышли из опции зарядки. Продолжили работать, уничтожая европейских добровольцев, летчиков и эсэсовцев. А искал я склады. Малафеев прав, нужно срочно зимнее обмундирование, у нас его просто нет, для тех, кого вывезли, оно уже нужно, те в летнем обмундировании в основном, да с шинелями. Вот и добуду. И то, что день, меня не волновало, тем более раннее утро, немцы еще особо не проснулись. И надо сказать, я отлично отработал, к обеду вернувшись к своим. Сам за штурвалом, сел на полосе нашего аэродрома. Вот и первая машина в авиазвено, моя штабная, две других будут У-2. Ночью перегоню. Мотор моего штабного самолета, модели Штольх, ровно гудел. Я сидел на втором сиденье, будучи за штурмана, потому как сержант Цветаева, пилот моего самолета, в этом откровенно плавала, тем более ночи почти ничего не видела, в отличие от меня. 5 дней прошло с той ночи, как мы первые лагеря освободили. Работали ну просто в загоне, стараясь это быстро сделать, чтобы немцы не отреагировали и не вывезли тех, на кого мы рассчитывали. Вывезли, а многих гнали и пешим порядком, все же всех. Големы не дали освободить лагеря немцам, уведя пленных, это радовало. Я даже ту десятку, что по европейским добровольцам отправил работать, сюда перекинул, дополнительные бойцы нужны. За 5 дней я работал много, спал мало, но еще 3 големов сделал. Все в основном ушли, не хватало бойцов. Сейчас я лечу в Москву, пора доложиться командованию, у нас регулярная армия, а не партизанщина, и пока стелимся под облаками, стоит вспомнить, как эти 5 суток прошли, и ведь успели, и лагеря освободили, и немало вооружения, техники и боеприпасов вывезли с мест хранения, что радовало. Впрочем, начну с захвата тех советских тыловых складов нашей армии, что на днях захватили немцы, не успев включить их в снабжение своих подразделений. Големы сняли охрану, я же заходил и вязанками убирал утепленное нательное белье, форму, утепленные ватные штаны и фуфайки, шапки-ушанки, полушубков немного было, 1000-2, шапок зимних около 10 тысяч, фуфаек и ватных штанов на две дивизии, почти 20 тысяч. Порадовало, что их было так много, я думал меньше будет. Вымел все, благо пустые медальоны были. Даже нашел на складах 700 ППШ, с боеприпасом взял и 30 ППРД. Жаль, что так мало, да по сотне патронов на ствол, но хоть это. Я сделал рейс к базе, все выгрузил, что добыл, в лесу. Там удобный подъезд есть, и снова на склады, набирал боеприпасы, а много нужно, припасы, и боеприпасы вывозил, для минометов тоже нашел, и снаряды. Три рейса сделал, и с четвертым вернулся на самолете, убрав голема и сам посадил самолет на полосе, управляя одной рукой, опознавшись со сбежавшимися ко мне бойцами. Приказал принимать машину, навести на кресты звезды, взять на баланс и назначить летчика. Цветаеву ко мне назначил командир звена, это была женщина, младший лейтенант Курумханова, Светлана, она уже больше 5 лет летает. Вот призвали, летала на связных машинах, пока в плен не попала недавно. Теперь звеном командует. Проверку прошла, порядок. Ну а сообщил главному снабженцу, Малафееву, где и что складировано, там все под охрану взяли, выделил 10 машин. Пусть вывозит на базу и размещает на складах, начинают одевать освобожденных в утепленную форму, а сам спать на 5 часов. А вот следующей ночью я не участвовал, там командовал командир разведроты, да и на две группы разбились, плюс снабженцы отдельно действовали, уже знали, что делать, големы работали, зачищая всех на пути колонн, охраны лагерей. Кстати, в некоторых местах усиленные были, и похоже сюда перекидывали силы одной из охранных дивизий, я потому и озаботился вернуть големов с дальнего расстояния. Сам же помогал формировать и пополнять подразделения, выдал танки, уже танкисты появились, формировалась наша автобронетанковая рота, 10-34, и танкистов с трудом хватало еще на полк, а вот на механизированную бригаду уже нет. Я немного ошибся, из 30 тысяч, порядка 18 тысяч можно сразу ставить в строй, еще около 2 после лечения, там от недели примерно, небольшие сроки. Вот с остальными серьезное и долгое лечение ожидается. Критических, в основном у командиров, я лечил целительским амулетом, старался, чтобы побольше выжило. Вся мана ушла, запасы, подлечил 1,5 сотни. Однако все, дивизия получила бойцов и командиров полного штата, артиллеристы развернули дивизион в полк, 36 полковушек, зенитную батарею в дивизион, создали те роты, что я и хотел, минометные роты уже были. Все ПТРД в моей дивизии изучались и осваивались. Уже создавалась стрелковая бригада, ей ушли немецкие противотанковые ружья, 20 штук, по 5 на бронебойный взвод в каждом батальоне. Временный командир есть, штаб бригады сформирован, оружие получали, пушки, минометы осваивались. Танковый полк получил 30-34, 18 КВ-1 и 40 Т-26. Вот с моторизованной бригадой беда, нет нужных специалистов. Да и вообще в лагерях в основном бойцы тыловых подразделений, бойцы на передовой вот так редко сдаются, дерутся до конца. Но все же были, на дивизию мне хватило, на бригаду и полк с трудом наскребли, но по сути да. Однако пока вторую бригаду как стрелковую формируют, 2 батальона есть и штаб, плюс 1 дивизион полковых орудий. Это да, среди освобожденных много артиллеристов было, нашлось из кого создавать подразделения. Также сформировали авиазвена, смешанную авиаэскадрилью, механиков и летчиков искали, осваивали машины, уже все передал. Помимо этого 6 дивизионов сформировали, 4 артиллерийских, 2 из которых тяжелые, и 2 зенитных. Автобат сформировали, заканчивали, и начали второй формировать. Дивизионный уже полный штат имел и полностью эксплуатировался снабженцами. Медикам работы выше крыши, им даже бойцов в помощь в уходе выдали из боевых подразделений, а то те даже спать не могли, смены нет, хотя медиков среди девчат и освобожденных командиров хватало, сформировали не 3, а 4 отдельные санроты, 3 уже ушли в бригады и полк, так что дела шли, но теперь дивизия боеспособность потеряла. Когда еще подразделения собьются, освоятся и станут боевыми, но тренировки активно идут. Стрелкового оружия хватало, немцы штабелями хранили винтовки, ручные пулеметы, станковые, минометы. Вывозилось, так что всего хватало. Даже сверхштата было, в бригады тоже поступали. Немцы, конечно, поняли, что тут что-то не так. Наводнили округу своими лазутчиками, местных нанимали, полицаи работали, воздушную разведку вели, но тут големы работали, даже самолеты сбивали из ручного оружия, но долго немцы нам сидеть не дадут, вот-вот обнаружат, поэтому и вылетел в Москву. Перед отлетом был занимательный момент. Помните те медали и ордена, что я нашел на складах около Бреста, через месяц после начала войны? Я передал их в свой штаб, он, кстати, заметно расширился, отделы появились, много новых командиров, полковник Малахов, начальник всей артиллерии группы, но работали все хорошо, молодцы, официально благодарности объявил, и написал представление на награды и повышение в званиях, это уже в вышестоящем штабе должны завизировать. Так вот, я еще выдал 3 коробки с новенькими красноармейскими книжицами, 6800 с командирскими удостоверениями. Некоторым бойцам и командирам их документы вернули, немцы их к лагерным карточкам с крепками прицепили, но у многих не было, вот заполняли и выдавали, это, кстати, многих хорошо мотивировало. А собрал я и выстроил перед штабом строй 2 моторизованных групп, снабженцев, что участвовали в рейдах, и медиков. Все награды были задействованы, уже вписаны их данные в наградные книжицы, и вот торжественно, и начал выдавать награды. Особистам, и ордена, и медали, бойцам разведроты и хазрат, некоторым бойцам с боевых подразделений, почти всех шоферов наградил, девчатам-медикам медали за боевые заслуги, врачам за отвагу, 5 орденов Красной Звезды им также ушло. Все награды ушли до одной, потому что они действительно заслужили, без отдыха, засыпая на ходу, но делали свое дело, не жаловались и не стенали, а сжимали челюсти и делали, они эти награды, честно заработали. Больше 400 награжденных, 2 разведчикам даже 2 медали, так что настроение у тех было до облаков, и сразу к работе. Особенно медикам, да и особистам работы еще хватало. Вот такие дела. Понятно, не обо всем рассказал, на базе было подписано 63 расстрельных приговора, уже исполнены. Архивы здорово помогли выявлять предателей, а сбежать при вывозе и выводе не получилось, плотно контролировали, и големы тоже. Ладно, вот аэродром, главный столичный, тут несколько авиационных полков базировались. Вот там удивились, когда зажегся самолетный прожектор, и Анастасия, мой пилот, посадила самолет на полосу, снег тут чистили, уже второй день снегопад шел, все белым-бело, и вот так, ревя мотором, выключив прожектор, чтобы не демаскировать аэродром, покатили своим ходом в сторону штабных зданий и казарм, там на стоянку заведем самолет. Как раз там связные и стоят, а к нам бежало немало народу, самолет опознали, решили, что немцы, а там звезды в белой окантовке. Так что открыл дверь и опознался. Комдив Астахов, помогите выбраться, у Мани ранение в плечо. Впрочем, косынку, в которой моя рука, те видели, помогли выбраться, документы проверили. Как раз подъехал дежурный на машине, в звании майора, и у меня, и у летчицы. Вот я и отдавал приказы. Самолет на стоянку и заправить, летчика моего накормить и спать уложить. Талоны на питание и на бензин при ней, все как положено. Через 3 дня я отбуду обратно, чтобы самолет был готов. Мне машину, вещи из самолета в салон и в генштаб. Срочно. Не стоим, суетимся и торопимся, чтобы через 20 минут меня тут не было. Ну, быстро все сделано было, скоро подогнали МКУ, боец за рулем с голубыми авиационными петлицами, 2 чемодана и стопки рапортов, перевеянных бечевками, подали в салон, я сел спереди, и машина покатила к выезду. Там в сторону столицы, из-за груза, отчего самолет летел с небольшим перегрузом, я не взял своего адъютанта, а тот бывает нужен под рукой. В генштаб, понятно, предупредят о моем прибытии, будут ждать. К слову, время 6:30 вечера, тот еще работает, мы засветло еще вылетели с Настей. Меньше часа и прибыли на место, к счастью, несколько командиров и 2 бойца помогли все занести в здание, а там сразу к Шапошникову, его уже предупредили. Что с дивизией? В лоб спросил тот. А что с ней? Дивизия в порядке. Пополнена до штата вооружением и бойцами за счет освобождения лагерей военнопленных. Полковник Ткачук докладывал, что встречался с вами. Он вывел свою дивизию, пока исполняющим обязанности назначен. Так, устало потер тот лицо, Мешки под глазами его не красили, но было видно, что он долго не спал. Я сам не спал двое суток, вон шатает, еще ранен в плечо, завтра швы снимать нужно. Трое суток у меня есть, пока в дивизии и бригадах выполняют мои указания. Пока же доложусь. Тут в чемоданах и папках, рапорты, также данные по освобожденным, по казненным немцами, какие следственные мероприятия проводил особый отдел и политуправление по жестокому отношению к пленным, ну и наградные. Очень хорошо поработали бойцы. Что по докладу, если кратко, подойдя к карте области на стене, я стал показывать. Увел дивизию вот сюда, здесь землянок и блиндажей на целый корпус. Освободил лагеря и захватил пункты сбора советского трофейного вооружения и техники по этой округе. И пополнил до штата свою дивизию. Начал формировать две стрелковых бригады и танковый полк, 6 дивизионов, автобаты, вооружение для них есть. 30 тысяч пленных освободил, но в строй ввел 18, остальных нужно лечить, много умерло на операционных столах. Задачу, которую я перед собой поставил, перерезать в этих и этих местах железную дорогу и автомобильную, главные артерии снабжения двух вражеских армий, что наступают на Москву. Наличных сил удерживать позиции хватит надолго, месяц, может два, даже против фронтовых частей. Я устно докладывал, и надо сказать, маршал, и как несколько генералов и два полковника, что с нами в кабинете были, суть ухватили верно и оценили перспективы нашей будущей работы тоже верно. Сколько потребуется на то, чтобы привести части в порядок? Спросил один из генералов. Неделя, это минимум, сейчас как боевая ценность сформированные части и моя дивизия равны нулю. К тому же немцы рыскают, пытаются понять, кто тут поработал. На станцию прибыл полк охранной дивизии и ее штаб, а эту станцию и село моя дивизия должна брать. Проблем нет, возьмем, но нужно назначить командиров на бригады и полк, политработников, это уже вам работа. Своих ли дадите или наши кандидаты, они описаны в тех папках, решать вам. А я честно сказать устал, очень спать хочу. Понятно, что сразу меня не отпустили, хотя мое состояние видели, около часа я отвечал на вопросы. Остальное есть в доставленных бумагах. Дальше меня отвезли в гостиницу, сотрудник помог принять душ. Мне неудобно было, нельзя рану мочить и спать. Почти сразу вырубило. Кстати, в номер принесли ужин, тарелку макаронный гуляш и чай. Вкусно, поел, и вот только тогда спать. Кстати, о моем появлении на аэродроме Сталину доложили, еще пока я ехал к генштабу, тот узнал, слышал, пока в генштабе находился, того интересовало, что со мной и по дивизии. Вот один из командиров должен был собрать подробную аналитическую записку и отправить секретарю Сталина. Хотя меня это не особо и волновало. Да, я сообщил, что могу отсутствовать в дивизии около 3 суток, но желаю вернуться в нужный день, и Шапошников выяснил мотивы. Заинтересовался. Я и пояснил, что хочу, формирую 2 бригады, одну стрелковую, а другую именно моторизованную хочу. Для чего? Создавать моторизованные группы и бросить по тылам противника, нанося удары в мягкое подбрюшье тыла. Вот и собираюсь сформировать группу и уйти за зону, где мы ранее работали. Сейчас там разведка собирает данные, освободить пару лагерей и набрать там нужных мне специалистов. Шапошникова все это заинтересовало, оценил идеи, какие могут быть перспективы, так что формировать мне 2-ю бригаду именно моторизованной приказано. Пришлось взять по козырек, ну и еще пару батальонов, отдельных, также задействовав их в этой схеме налетов на тылы противника. Все же 1-й бригады будет маловато. Пришлось и тут брать под козырек. С утра меня к врачу в ближайший госпиталь, там уже договорились, отдельную машину мне выделили, и пробивного лейтенанта, он и возил. Швы сняли, раны осмотрели, заживает хорошо, покраснений нет, и снова повязки наложили, там уже в генштаб, где я работал до вчера. Много идей моих решили реализовать, а некоторые даже расширить, вот и работали над этим. А вечером к Сталину на прием. Около получаса пробыл, тот был сильно занят, расписание плотное, но пообщался, свои вопросы задавал. Дальше снова в генштаб, до конца срока там в основном время проводил, и получив приказы на руки, вернулся на аэродром. Кстати, мне расширили мою группировку. Не 1 стрелковую бригаду сформировать, а 2, потом моторизованную и 2 моторизованных батальона, командиров подобрали из представленных мной списков. Все снаряжение, оснащение и людей только своими силами добываем, ничего и никого не выдали. С дивизии меня не сняли, все еще комдив, но общее командование этой группировкой на мне. И через 6 дней, такой срок назначили, приказ, перерезать обе дороги и держать до конца, не давая противнику снабжать свои части по ним. Есть и объездные, но для начала там другие корпуса снабжаются, и слишком далеко растянутся коммуникации. Тем более как раз эти дороги законная цель нашей авиации, что затруднит немцам снабжение. Меня доставили на аэродром, через час стемнеет, чемоданчик один, там все бумаги и приказы. За 3 дня командиры неплохо поработали, видимо задерживались, отдыхать поздно ночью уходили, но многое сделали нужного. Подвезли прямо к штабу. Я велел дежурному вызвать моего летчика и готовить самолет. Тот сообщил, что летчик сейчас будет, в казармах тот, а вот самолет приготовить не может, его еще вчера забрал один из командующих, машина ему понравилась. Не понял, поднял я брови. У вас аэродром или проходной двор? С какого ряда мою машину отдали непонятно кому? И кстати, кому и кто отдал? Кто такой бессмертный? Я не могу отвечать на такие вопросы, занервничал майор дежурный. Приказ командующего авиабазой, веди к нему. Вот так с чемоданом в одной руке, я отвечаю за содержимое, вторая в косынке, и двинул куда нужно. Отвели, а генерал меня послал, прям так конкретно, сообщив, что я тут никто и звать меня никак. Кстати, петлицы не голубые, тот вообще почему-то артиллерист. Вот как, вы же понимаете, что я пойду на ответные меры. Пошел вон. Развернувшись, я и пошел к выходу. А это уже конкретное вытирание об меня ног, меня старались опустить, морально это видно, и я не понимаю, с какой стороны ветер дует. То, что эти авиаторы и какой-то там генерал все это сами затеяли, я не верил. Выясню. Машина из гаража генштаба уже ушла, так что забрав ожидающую меня Настю, почему-то ее вместе с самолетом не забрали, и мы пешком направились к выходу. В воротах, когда нас выпустили, догнал незнакомый старший лейтенант из местных в зимнем летном комбинезоне. «Товарищ полковник, вы куда? Мне приказано доставить вас по назначению». «Ты еще кто? Ваш пилот, мой пассажирский самолет вон там на полосе ожидает». «Да я с вами, служащими этого аэродрома, на одном поле с ртни сяду, ворюги, побрезгаю. Сами доберемся, вали обратно». Так мы и ушли, оставив шокированного лейтенанта в воротах. Дальше сделал вот что, уже стемнело, Настя с чемоданом у дороги, а я отбежал, и достал 5 големов, один с рацией, обговорили, что будем в эфире произносить, и достал У-2, у меня их еще 3 штуки, но вот что их больше нет. Так что сходил за Настей, и пока та все запускала, и мы взлетали, приготовился, подключил наушники, машина радиоафицирована, настроил рацию на нужную волну. От Москвы мы уже на 50 километров улетели, и вызвал базу. Отвечать они не имели разрешения, а принимать вполне, радисты дежурят круглые сутки. База 106, я танкист, возвращаемся. Будем через час, отбой. После этого сразу стал вызывать другого абонента, по другой волне, кстати, по ней работают и на том аэродроме, что мы так нехорошо покинули. Листик вызывает дуб, как слышите меня, листик вызывает дуб. Личный код опознания, 58, индекс К, дуб на связи. Прием хороший, принято. Сколько групп свободных? 5, 2 прибудут на базу в течение 3 дней. Принято. Немедленно отправить 4 группы, на основной аэродром у столицы, северо-западный. Приказываю, взять языка из командиров, применяя элементы допроса. Разрешаю использовать пытки и спецсредства, выяснить, куда угнали мой самолет. У меня с аэродрома, с разрешения его командования, угнали самолет, якобы некий генерал, командарм. Допросить, выяснить, кто, и отправить к нему группу. Приказываю, сломать обе руки, и передать от меня, что чужое брать нехорошо. После этого, уничтожить все самолеты на аэродроме. Доложитесь на базу 106, они примут. Без жертв, постарайтесь без жертв, свои все же. Пусть генерал на аэродроме отвечает за потерю боевой техники. Принято. Информацию получим быстро. Рядом со столицей как раз одна наша группа. Перенаправлю их на это задание. На выполнение задачи по уничтожению самолетов потребуется сутки. Как задание будет выполнено, доложимся. Принято. Отбой. Вот так и летели дальше. А я довольно улыбался, сидя на месте пассажира биплана, прикидывая, какой сейчас шухер стоит на аэродроме. Понятно, что мне ничего не дадут сделать. Прилетят сразу дяди из наркомата товарища Берии, постучат по столу, приказывая отменить, а то и арестуют. Как пропадет тот майор дежурный, его я и приказал выкрасть. Рожа вороватая не понравилась, причем прямо из здания штаба, вырубая всех, кто был на пути, допросить, дальше действовать по обстоятельствам, но найти, кто угнал мой самолет, кто приказал, и сломать им руки, чтоб чужое не хапали. Вот тогда все забегают. Сколько на том аэродроме самолетов, я знаю, сканером видел, моего Шторха точно не было, почти 150, это сильный удар по ПВО столицы, та и так еле сдерживает налеты немцев, и ведь сами летают штурмовать и бомбить, никогда не пойдут они на такое. Спецов я тоже сознательно засветил, думаю, уже поняли, что я всегда с ними на связи, и использую их. Мы уже подлетали к аэродрому, я еще на связи был, слушал разную волну, и услышал вот что, что меня изрядно позабавило. Кто-то чужой, пытался выйти на големов старыми кодами. Листик вызывает дуб, как слышите меня, листик вызывает дуб. Личный код опознания, 58, индекс К. Приказываю отменить задание по аэродрому и поиску угонщиков самолета. Быстро они среагировали, всего час прошел. Хотя думаю, майора уже сработали, допросили, и сейчас идут по следам тех, кто все провернул. Об этом, думаю, уже знают, да и майора дежурного опросили, кто его допрашивал, осознали скорую катастрофу с самолетами на аэродроме и начали вот так пытаться отменить задание. Думаю, уже и самолет готовит вылететь следом за мной. Понятно, никто им отвечать не стал, отчего вопрошающий голос в пустыне радиоэфира ясно занервничал. А мы как раз на посадку пошли, нам подсветили факелами. Посадка штатно произошла, самолет, конечно, не тот, но приняли, машину общими трудами закатили в капонир, механик накрывал его тентом, начало обслуживания, Настя пошла в штабную землянку. Писать отчет о вылете, тем более старую машину нужно списать и ввести в штат новую. Доложиться еще, а меня ждали адъютанты, моя штабная машина, что доставила к штабу. А тут по прямой километр, а дорога велась так, что все три выходила. Как раз проходил в штаб, там напряженная работа шла, несмотря на вечернее время, когда из соседнего помещения вышел начальник связи дивизии, капитан Кривов, с лентой извещения. «Товарищ полковник, пришло сообщение из Москвы, к нам вылетает самолет, просит принять». «Ха, быстро они, могут, когда захотят, примем, раз просит. Сообщите на аэродром, чтобы ждали, примерное время подлета. Летчик полосу не знает, нужно будет подсветить и обозначить ее. Сделаем». Кивнул тот и направился к телефонистам. А да, кабелей телефонных у нас немало, как и телефонных аппаратов, много катушек от немцев было, так что вся база проводами опутана и свой телефон в штабе у авиаторов, старшим там майор-летчик, на Илах летал, принял смешанную эскадрилью, был, сообщит. Там и рация была для управления самолетами в бою и в воздухе, но пока ими запрещено пользоваться, у нас по базе режим радиомолчания. Я же прошел в общий зал штаба, где как дирижер, управлял всем мой начальник штаба. О моем прибытии их уже известили, так что собрал командиров, кого можно отдел отвлечь, и стал передавать отделам и службам приказы. Секретный отдел все проверил, не вскрыты. Часть забрал себе под охрану. Кстати, роте связи шифры и новые обозначения передал. Из приятного, начальник штаба мой, стал полковником, утвердили некоторые мои прошения о повышении в званиях. Наград вот нет, будет результат, вспомнит о них, пока глухо. Также был повышен в звании главный особист, стал старшим батальонным комиссаром, еще 6 штабных командиров. Командир разведроты капитана получил. Мелочь, а приятно. Удостоверения новые я им доставил, выдал, велел привести себя в порядок согласно полученным званиям. Что нужно для этого тоже передал. Также приказы по формированию 3 бригад, кого назначить их командирами. Быстро разобрали все. Потом узнал новости по дивизии и формированию бригад. Пока все идет штатно, вторую так и формируют в стрелковую. Раз начали, с третьей приступит завтра с утра. Хотя немного людей есть, около 1000, но пора встречать гостей. Со мной все отправились, 4 штабных машины было. Ничего, добрались, как раз выходили, когда первый самолет на посадку пошел. А да, 2 их было, первым сел мой Шторх, тот самый, угнанный, а вторым был небольшой одномоторный, пассажирский, с верхним расположением крыла, судя по показаниям сканера, пилотирует тот летчик, которого я послал на выходе с аэродрома. Внутри 7 человек, по местам пассажиров. А вот в Шторхе, помимо летчика, знакомая фигура. Майор госбезопасности Северов там. Ну да, у нас нормальный контакт, не друзья, даже близко, но отношения хорошие друг к другу. Продумали этот момент, выбирая кого послать. Я вообще непредсказуемый. Регулировщик, или как там правильно называть, двумя факелами показывал, куда летчику рулить. Тот и зарулил, встав рядом с пустым капониром и заглушил мотор. Как раз на посадку пошла вторая машина, когда вылезающий Северов, удивленно глянув на острый нос Ил-2 в соседнем капонире, рявкнул мне: «Астахов, отмени приказ, у нас вся столица в ружье поднята, самолет тебе вернули, нечего устраивать карающих акций». «Ладно, отменю», — легко согласился я, — «только у нас сеанс связи через 3 часа, мы не здоровались, этим утром общались, возили к нему в наркомат, тот пытал меня, что это у меня за фронтовая разведка такая хитрая, о которой никакой информации получить не удалось». «Угу, ждал меня, ну не конкретно тебя, но кого-то из командования вполне. Мне приказали, раз тут, провести инспекцию, осмотреть, определить степень готовности. А в том самолете кто?» «Твой начальник особого отдела запросил подкрепление, вот и перекинули 7 сотрудников, 4 опытных, их командовать особыми отделами бригад и полка, и 3 новичков, будут у вас нарабатывать опыт, а тут с этим, как мне сообщили, все очень хорошо». «Это точно. Ну что в штаб, там повара замечательный ужин приготовили, только вас ждем, а пойдем». Как раз особисты выбирались из салона 2-го самолета, когда подбежал дежурный по аэродрому, тут тоже рация постоянно работала, когда на батареях, когда запускали дизель-генератор. «У нас их 6, 1 в штабе, 2 у медиков, операции при свете ламп делают, 1 у ремонтников, танки что на ход ставит, 5-й на аэродроме и 6-й в резерве». «Да, я политуправлению выдал кинопередвижку, так еще с немалой коллекцией фильмов. Правда, довоенные, так они оборудовали кинотеатр на 200 мест в одной из землянок, запитали от генератора штаба, сняли прибор с машины, и крутят фильмы, и это пользуется немалым спросом. Крутят фильмы день и ночь, народу на базе много, до 7 сеансов в день, расписание на неделю вперед, а это их тема, развлекать бойцов». Так вот, от штаба Летунов подбежал дежурный, держа листок бумаги. «Товарищ полковник, разрешите обратиться?» «Обращайтесь. Вам срочное сообщение. Один из позывных, что на вас записан». «Ага», — читая послание, кивнул я и, достав блокнот, расшифровал и сразу подозвал Курунханову. «Светлана, подойди, карту приготовь». Из группы летчиков и механиков аэродрома, что в стороне наблюдали за нами, подбежала командир звена, доставая из планшетки карту. «Что делать, ты знаешь, не раз выполняла такие задания. Вот тут перекресток, дальность 100 километров, там наши разведчики, скорее всего на трофейной машине. Сядешь на дорогу, заберешь пакет с разведывательной информацией, а также груз, поэтому стрелка не бери, и вернешься, передашь посыльному из разведотдела». «Есть», — козырнула та, и побежала готовиться. Механик начал подготавливать ей самолет, стрелок место прибирал, там пулемет на задней полусфере, а Светлана одна на такие задания не летала, снял оружие. «А так я послал ту на очередную встречу с големами. Дело привычное, не в первый раз». А Северов, что за этим наблюдал, покачал головой и сказал: «Неплохо у тебя тут все организовано». «Ну да. О, комиссар, разведка добыла еще один аппарат кинопередвижки. Светлана должна доставить, заберет. Можно будет 2-й зал открыть, а то одного не хватит. Пошлешь кого из своих забрать аппаратуру». «Хорошо, у вас тут и кино крутит», — удивился Северов. «У нас много что есть». А так мы сели в машины, взяли еще полуторку с аэродрома и в штаб. Пока Евстигнеев по бригадам и полку распределял пополнение, причем молодежь пошла в бригады, на усиление, мы же посидели в обеденном зале, большой и длинный стол, и хорошо поужинали, пообщались. «А я тебе сразу сказал, что мои бойцы», — напомнил я Северову на его вопрос. «Ничего ты не говорил», — возмутился тот. «Просто закинул удочку. Спросил, а может они мои? Кстати, они откуда у тебя?» «Собирал по одному, освобождая лагеря, можно сказать, каждого отбирал лично. Из разных родов войск, но в основе СНС. Сначала 10 было, потом 50, сейчас 100. Я их ориентировал работать по защите нашей базы, разведке, и еще 2 группы по европейским добровольцам. Французов зачищать, итальянцев или испанцев, что к нам воевать едут, чтобы ни одна суя домой не вернулась. Отлично работают. Про венгров слышал, Их значит работа, точно. Я их в своей дивизии хотел мертвыми душами оформить, потом не стал, вернув строй, когда до старой границы дойдем и в Польшу войдем, под видом освобожденных из лагерей. Кстати, а чего там так задергались в столице, я вас позже ждал. Бойцам я, конечно, задание дал, неужто они так его творчески развили, что многих впечатлило. Ты вообще кого послал? Там трое бойцов штурмом взяли штаб авиационного корпуса, надавали всем люлей, хорошо девчат не тронули, те забились по углам. Майору дежурному топорик воткнули в ногу, в кость, и стали спрашивать, а кто угнал твой самолет? Генералу-майору Журавлеву, командующему корпусом ПВО Москвы, твой самолетик приглянулся. Кстати, я тоже оценил, генеральская отделка, кожа, ценные породы дерева в салоне, мини-бар, дорогая игрушка, понятно почему он ему понравился. Перегнал самолет на другой аэродром, а тебя решил отправить обратно на связанном самолете. А бойцы, получив приказ найти и покарать угонщика, добыв от майора информацию, сломали генералу обе руки и выкинули в окно. Хорошо второй этаж и сугроб намело, кроме сломанных рук особо не пострадал. После этого твои бойцы исчезли. Туда два полка НКВД перекинули, часть самолетов на другие аэродромы перегнали. Товарищ Сталин ругался на грузинском, когда выяснились причины этих событий. Кстати, велел передать, что с генералами нельзя так обращаться. Как заслуживают, так и поступаю. О, скоро время радиоконтакта, оставлю вас временно. Вот так я оставил отдыхающих, на столах давно бутылки водки и коньяка появились, людям тоже нужно было расслабиться, разбились на компании, общались. Северова комиссар отвел в сторону, стал что-то спрашивать, а я на выход и вот на аэродроме. Как раз самолет командира звена сел, вернувшись с вылета, уже передали пакет посыльному из штаба, и сейчас двое политработников аккуратно доставали кинопроектор с места пассажира. В общем, все заняты. Самолет мой уже готов, обслужен, я про шторх, так что Настя вскоре подняла его в воздух, и мы полетели прочь. А как еще выйти на связь и не засветить базу? Только так, сейчас отлетим километров на 80, в сторону Москвы, так связь лучше будет, и свяжусь с големами. Что по лишнему самолету, то его оформили. По сути три У-2 и будут в звене, мой шторх как командирский, получается отдельно. Так что отлетели, и я стал вызывать големов. Дуб, ответь листу, код опознания ЛАК, индекс 3. Принято, я Дуб, на связи. Доклад. Подготовка к штурму аэродрома закончена, через 2 часа начнем, как подойдут еще 2 группы. Небольшие трудности из-за усиления охраны, но они решены. Также часть самолетов перегнали на другие аэродромы. Мы отметили где. Приоритет их уничтожения прежний, нет. Отбой операции, ребята, вернули мне самолет, угонщика вы уже наказали. Отбой. Возвратиться к прежним занятиям, группам капитана Минской старшего лейтенанта Слуцка, приступить к операции возмездия. Принято, переходим к операции возмездия. Добро, отбой. Часть нашего общения, конечно, белиберда, но те получили отбой, и приказ на возвращение, пешком доберутся до передовой. Перейдут, добудут транспорты до нашей базы, вольются в состав дальней охраны базы. Думаю, меня прекрасно слышали и наши, и немцы, теперь пусть гадают, что это за возмездие такое. Да работа по европейским добровольцам, конечно, вот что это. Потом, сменив канал на другой, я связался с другими группами, пообщались, а там и вернулись. Пока Настя со своим механиком работали с шторхом, я подозвал Курумханову, у той еще отбоя не было, хотя время уже 9 вечера. Срочное задание всему звену, готовьте самолеты. Пока шла спешная подготовка, летчиков поднимали, на один, что сегодня пригнал, временно посадили летчика с истребителя. Пилота на него пока не было. Я и ставил задачу Светлане, показывая на карте. Вот здесь, 3 наших разведчика, опознаются красной сигнальной ракетой, погода там в норме, умеренный ветер, забирайте их и доставляйте вот сюда. На 140 километров, оставляйте и возвращайтесь. Топлива должно хватить. Все, на вылет. Такие задания тоже пару раз были, что делать те знали, вот и вылетели. Это я расширял зону работы големов. Пленные офицеры сообщили, что в той стороне еще 2 лагеря военнопленных, проведут разведку. После этого меня повезли в штаб, отдых еще шел, Северов слегка навеселе, но так в принципе нормально. На день он тут задержится, а следующей ночью обратно, вот и описал, что было, мол, передал, отбой прошел, могут расслабить булки. А что за возмездие? Ну, по европейским добровольцам работать, по СС и Люфтваффе, я же говорил. Но не как операция называется. Ну, это может быть. Вот так мы и общались. А дальше отбой, всем новичкам места выделили. С утра, я объехал все подразделения, отчеты отчетами, а своим глазом глянуть, пообщаться с командирами и бойцами, выслушать, это тоже важно. До обеда этим занимался, раненых навестил. Северов тоже со мной был, с интересом изучал 4КВ-2. Я как раз пообщался с командиром батареи, капитан был, вот и подошел к нему. Не знал, что эти танки еще остались. Думал, в приграничных боях все погибли. Это не танки, так же любестяжами, ответил я. В смысле, это КВ-2, тяжелые штурмовые такни. Нет, это не танки. Документам нужно верить, а по ним это подвижная гаубичная батарея. У танкистов такая привычка. У них танков нет, у меня есть, отдайте. Пусть найдут, у меня подвижные гаубицы. Кстати, так и будут использовать. В экипажах расчеты гаубичников, командир-капитан, бывший комдив, дивизионом командовал, только мехводы из танкистов. И как танкам им запрещено вступать в бой, работать в основном с закрытых позиций. Если и выходить на передний край, то работать прямой наводкой. Глянем на опыт их применения, если удачная идея будет, разверну до дивизиона. Еще в механизированную бригаду хочу передать 12 трофейных самоходок штук, вместо пушечного дивизиона, положенного по штату. Насчет этих двоек еще думаю.